а сражение произошло значительно позже, в конце месяца, незадолго до того, как Вильгельм высадился со своим войском на английской земле. По мнению многих исследователей, герцог Вильгельм ни за что бы не выиграл битву при Гастингсе, если бы король викингов, по наущению Тостига, не вторгся в пределы Англии. Очевидно, Торн ни разу не брал в руки летописные книги во время своего пребывания в земном мире и не имел понятия, чем закончилась Великая битва. Розалин, однако, не хотелось именно сейчас восполнять этот пробел в его образовании. Решив, что все еще можно поправить, переговорив с глазу на глаз с герцогом Вильгельмом, она немного успокоилась и вновь почувствовала волнение от близости его могучего тела. Да, Гардрада атаковал англичан и проиграл битву, но Гарольд Годвинсон ослабил свою армию спешным переходом на север, когда он бросился защищать свои границы от норвежского короля. Некоторые историки полагают, что когда до него дошли вести о том, что норманны высадились на южном побережье, и он поспешил обратно в Лондон, с ним уже было менее половины войска. Да к тому же на боеспособности армии не мог не сказаться утомительный и спешный переход с севера на юг, тогда как армия Вильгельма, хотя и малочисленная, была лучше вооружена и подготовлена к сражению. Но все это произошло гораздо позднее по времени, поскольку Вильгельм завтра задержит отплытие. Я все равно не понимаю, почему. Потому что мы сейчас пойдем к нему и скажем, что лазутчик лжет, что король Гарольд все еще охраняет южное побережье Англии со своим огромным войском. И какие доказательства мы ему предъявим? Его вопрос застал Розалин врасплох. Предупредить Вильгельма о готовящейся засаде казалось ей так просто, но она не подумала, как он воспримет ее слова. Если она станет уверять его, что знает будущее и в особенности его судьбу, Вильгельм Нормандский решит, что она колдунья, и бросит ее в подземную тюрьму, чтобы позже передать в руки церкви, по законам которой она будет сожжена на костре. Ясно, что, действуя таким образом, она не сможет задержать отплытие нормандского флота. «Хорошо, тогда мы не будем этого делать», — сказала она. «Мы не имеем права вмешиваться в естественный ход истории и рассказывать кому бы то ни было, что случится с ним в дальнейшем. Но что-то все равно случится, и сражение произойдет тогда, когда оно должно произойти. Мы просто подождем и посмотрим, что будет». «А если ничего неожиданного не случится?» «Даже и не думай», — отрезала она. «История не изменилась. Просто в летописях о таком повороте дел ничего не сказано, и я знаю почему. Поимка шпиона не повлияла на дальнейшее развитие событий. А теперь не будешь ли ты так любезен и не дашь ли мне подняться? Я должна одеться. Мы ведь собирались предстать перед этим великим человеком. Или ты забыл свое обещание?» Торн по-прежнему лежал, не шевелясь, и лениво заметил: «Встреча с лордом Вильгельмом может и подождать, Розалин. Сегодня у него и без нас дел по горло. Он же готовится к отплытию». Розалин не в силах была скрыть разочарование. «А завтра», —